Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней радиопередаче я буду кратко говорить о том, что Библия говорит о творении мира, Вселенной и человека, и что об этом говорят критики Библии. Всякий мыслящий человек иногда задумывается и ищет ответа на тревожащие вопросы. Как произошел этот мир? Мир этот так велик, скомпликован и загадочен. Что такое есть жизнь? Откуда она произошла? Для чего она дана? Если наша жизнь имеет начало, то есть рождение, то она имеет также и конец, то есть смерть. Следовательно, мы здесь только временщики. Поживем ли много лет или немного, и уйдем, но куда? Многие на этот вопрос отвечают – в ничто. Иные говорят – умрем, чтобы стать навозом для грядущих поколений. А иные еще иначе отвечают – умрешь, зароют как собаку и все. Слушать такие ответы, в них слышен вопль отчаяния и горечи, потому что они не хотели бы, чтобы так было, как они говорят. И потому сердятся на неизбежность судьбы. Они думают, а что, если вместо в ничто есть что-то, то есть Бог, предлагающий каждому принять жизнь вечную? Следовательно, Бог не есть Богом мертвых, но Богом живых, как сказал Христос о Моисее. И эту жизнь Он обещает всякому, кто примет ее от Бога как дар. Святый апостол Павел так говорит, «Ибо для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение». Филиппийцам 1:21. В поисках ответа на подобные вопросы перед нами имеются лишь две альтернативы и два взгляда или убеждения. Первый взгляд – натуралистический или эволюционный, который утверждает, что все, что произошло в этом мире, включая и жизнь, есть продуктом слепого случая. Иные называют это следствием великого взрыва во Вселенной. Второй взгляд говорит, что все, что произошло, Вселенная и человек, это не следствие слепой случайности или следствие великого взрыва, все произошло, но мир, жизнь и человек были созданы премудростью великого Творца, у которого не существовало слепого случая, но мудрое творческое предопределение вечного архитектора, создателя вечных законов, вызвавшего все из небытия своей мудростью и силою, установившего гармонию миров во Вселенной, которым все подчинено и держится его силой. Цитирую. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, начальство ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит». Колоссянам 1:16-17. Перед нами две альтернативы. Одну из них мы должны выбрать – натуралистическую или теорию эволюции, или вторую – божественное творение всего видимого и невидимого, Творцем, Создателем, Богом, то есть словами первой главы первого стиха Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Говоря о этих двух взглядах, мы вполне сознаем, что первый взгляд есть взглядом большинства. Большинство просто иногда идет по инерции, по линии меньшего сопротивления, то есть туда, куда все идут. Многие из них не думают о всех этих вопросах и не вникают в них. Их просто удовлетворяет то, что кто-то думает за них. Их не тревожит, правильно ли то, зачем они следуют. Иногда слышишь такие ответы. Но ведь наука об этом говорит. Они даже не знают и не хотят знать, что то, что они называют наукой, совершенно не есть наукой, а лишь теорией, предположением или мнением ученых. Наука всегда основывается на фактах. Теории фактов не имеют, но иногда способствует науке искать истину. И этих два положения всегда нужно строго различать. Теория эволюции не есть наукой и во многих аспектах противоречит науке, например, что жизнь произошла из протоплазмы. Протоплазма переродилась в амебу, амеба в рыбу, рыба в пресмыкающуюся, пресмыкающаяся рептила в птицу, а птица в млекопитающееся животное, от которого и произошел человек. Для науки о таком фантастическом переходе неизвестно, и ученые уже больше столетия ищут и стараются найти это связывающее звено такого перехода. Хотя учеными было найдено множество ископаемых окаменелостей, разных животных, но никакого следа не найдено ими для такого перехода от одной группы или породы в другую. Теоретики, для которых их тенденция дороже истины, пускались даже путем ложных доказательств, чтобы как-нибудь отстоять свою гипотезу. Видя факты, противоречащие ей, они говорят, тем хуже для фактов. Не видя и не находя фактов, благоприятствующих данной теории, они их сочиняют, или, как говорится, притягивают за волосы. Известна история трех клиш, связанная с именем ученого Геккеля. Желая оправдать свою эволюционную теорию, по которой человек, обезьяна и собака развиваются из одного зародыша, он в своей антропогении напечатал три негатива этих зародышей, которые, однако, оказались продуктом одного негатива, печатанного с разным нажимом и некоторой подчисткой. Поделка была замечена известным эмбриологом Гиссом и затем вызвала энергичный протест со стороны 50 немецких ученых. Другое так называемое доказательство касается найденных в 1891 году ученым Дюбуа на острове Яве костей. Часть черепа, три зуба и бедренная кость, которые будто бы принадлежат недостающему между человеком и обезьяной звену, так называемый Picanthropus erectus, то есть стоящая обезьяна. Между тем, знаменитый берлинский анатом Вихров считает это совершенно недоказанным, сомневаясь даже в принадлежности одному организму костей, найденных на расстоянии 15 метров. Вихров разоблачил и пресловутый неандертальский череп и в результате подтвердил факт, указанный в Библии, что виды фиксированы, замкнуты, и что старание отстоять дарвинизм этого рода подобны попыткам утопающего, который хватается за соломинку. Так называемый неандертальский скелет, найденный в 1856 году в Неандертальской долине в Пруссии, и потому так называется, приписывается первобытному человеку. Вихров говорит, попытка найти переход от живого, от животного к человеку привела к полной неудаче. Анатомия человека и обезьяны, по его наблюдению, фундаментально различны. Конечности, спиной хребет, мозговая полость и так дальше. Сам Дарвин считал свою теорию лишь гипотезой. Смотри происхождение видов и происхождение человека. Он же указывает на качественное различие между обезьяной и человеком, а именно способность к развитию и членораздельная речь свойственна только последнему, то есть человеку. Любопытны также слова, найденные в записной книжке Дарвина с 1837 года, из которых видно, что он своей теорией хотел лишь дать направление научным изысканиям. Итак, поскольку дарвинизм противоречит Библии, он представляет не науку, а лишь мнение ученых, противоречащее научно установленным фактам. А поскольку он является научно доказанным, он находится в согласии с Библией. Библия не отрицает развитие в пределах вида. Организмы, начиная от клетки и кончая человеком, представляют цепь развития, но само то это развитие, то есть переход от низшей формы к высшей, происходило не в природе самой по себе, а в разуме Бога. Так же, как, например, пароход эволюционировал из лодки не сам собой, а в человеческом гении. Развитию подлежит то, что уже привито. Эти творческие акты привития эволюции высших степеней сознания и жизни принадлежат Богу. Наука знает лишь наличность этих разных степеней и видов в природе. Способ же и природа творческих актов, их создавшие, ей недоступны. Она учит о формах материи, а не о движениях и целях духа. Это составляет область религии.